творится. Потому что блэкер это начали тусится. Какая-то луня и словом творится. Потому что блэкер это начали тусится. Какая-то хуйня и словом творится. Потому что блэкер это начали тусится. Какая-то луня и словом творится. Потому что блэкер это начали тусится. Развешены болоты, живет один урод. Он тоже на второе. Yeah.